Музыкальный поэт романтической эпохи. Рассказ о Роберте Шумане с музыкальными иллюстрациями Савелия Гуреева. Этот великий немецкий композитор и музыкальный критик был недооценен при жизни как у себя на родине, так и за рубежом. К примеру, когда его жена, красавица и талантливая пианистка Клара Вик, приехала на гастроли в столицу Российской империи Санкт-Петербург, Роберт Шуман сопровождал ее, но на расклеенных по городу афишах огромными буквами было напечатано лишь имя исполнительницы. Про ее же гениального супруга ни слова. Увы, так было не только в России, но и в других европейских столицах. Лишь через много лет после кончины Шумана, на исходе 19 и в 20 веке, он стал всемирно признанным музыкантом. Роберт Шуман начал выступать как пианист в совсем юном возрасте. Ему было всего 13 лет. Чуть позднее он стал изучать юриспруденцию в Лейпцигском университете. При этом Роберт постоянно совершенствовал мастерство игры на фортепиано у известного педагога Фридриха Вика, а теорию музыки и основы композиции постигал под руководством композитора и дирижера Дорна. Шуман подходил к занятиям музыкой с неизменным новаторством. Например, он придумал механическое приспособление для ускоренной тренировки пальцев, но повредил им правую руку, разрушив свою мечту о собственном будущем в качестве пианиста-виртуоза. В 1834 году Шуман основал новый музыкальный журнал в Лейпциге, где сам служил автором и редактором целых 10 лет. В те времена его журнал стал печатным органом истинно прогрессивного направления в немецкой музыке. Круг своих друзей-единомышленников, объединившихся вокруг журнала, Шуман назвал «Давидсбундом» по имени легендарного библейского царя-песнопевца Давида, победившего жалких филистимлян. В 1840 году Роберт женился на Кларе Вик, дочери и ученице своего преподавателя игры на фортепиано. С 1843 года Шуман некоторое время преподавал Лейпцигской консерватории. Он вел классы фортепиано, композиции и чтения партитур. С 1844 года Роберт Шуман жил в Дрездене, а с 1850 в Дюссельдорфе, где наряду с композиторской деятельностью руководил хоровыми коллективами и дирижировал симфоническим оркестром. Однако с начала 50-х годов постепенно стала обостряться его психическая болезнь, и последние два года жизни Шуман провел в лечебнице Эндених. Роберт Шуман – один из ярчайших представителей романтического искусства. Его музыка, во многом родственная поэзии Гейне, бросала вызов духовной нищете Германии первой половины XIX века и звала слушателей в мир высокой человечности. Будучи в музыкальном искусстве наследником Франца Шуберта, Шуман развивал демократическую и реалистическую направленность музыкального романтизма. Однако, при этом его произведения тесно связаны и с традициями немецкого и австрийского музыкального классицизма. Тем не менее, Шуман вошел в историю музыки как один из самых смелых новаторов. Расширяя границы и средства музыкального языка, он стремился с полнотой и точностью передать, с одной стороны, процессы духовной жизни, а с другой – связи и контрасты жизни повседневной. Отсюда, в частности, его стремление тесно сблизить музыку с литературой и поэзией. Большая часть фортепианных произведений Шумана – это циклы из небольших пьес лирико-драматического, изобразительного и портретного содержания, внутренне связанных между собой сюжетно-психологической линией. Один из таких циклов Шумана – «Карнавал для фортепиано», сочиненный в 1835 году.